Шепель, прячась за кустарником, вышел к западной стене дома и, как и в первый раз, бросил камешек в стекло окна. Почти тут же появилась Луиза. «Майкл, привет, Лу. Я сбоку, ты меня не видишь. В этом нет никакой необходимости. Слушай внимательно. Через 20 минут на аэродром должен сесть Ил-76 с группой «Орион» на борту. Первое, что сделают наши, так это уничтожат духов на аэродроме, а затем выйдут на штурм здания, в котором находишься ты. Мы ждать подхода штурмовой группы не будем. В 15:10, возможно, чуть позже, к тебе в комнату войдет мужчина. Ты его не пугайся, это наш человек. Он выбьет решетку и поможет тебе выбраться наружу, где буду ждать я». «Ваш человек в банде Чаранди?» — не без удивления спросила Крофт. «Не совсем так. Он по положению выше торговца оружием. Но это не важно. Важно, что он поможет нам. Не так ли?» «Ты прав, Майкл. У меня пока все. Готовься к эвакуации. Соберись». «Окей, Майк. До встречи, Лу». Шепель вернулся к Киму. «Ну что, Леня, все спокойно?» «Спокойно. Но ты слишком рисковал, Миша». «А разве это не наша работа рисковать?» «Риск риску рознь. Как я погляжу, у нас в группировке слишком умных много развелось. Приготовь муху. Чего из нее рвать-то будем?» «Посмотрим. Может, и ничего. Время 15:05». Вдали послышался гул реактивных двигателей приближающегося десантного самолета. Через 5 минут 76-й огромной птицей прошел вдоль ближнего хребта, сделал разворот и пошел на посадку. Шепель забросил за спину КС, приготовил к бою винторез и проговорил: «Но сейчас духом на аэродроме будет весело». Ил-76 плавно коснулся шасси бетонки и, пробежав по взлетно-посадочной полосе, остановился, развернувшись хвостом к высотам. Рампа начала медленно открываться. Пилоты заглушили двигатели, к самолету пошел «Урал» с боевиками. На борту в это время Тимохин отдал команду: «Орион, всем по местам, приготовиться. Макаров, Шматко, к правой двери, на вас вышка и духи возле нее». Офицеры рассредоточили за двумя крупными пустыми контейнерами, между ними заняли позиции капитаны Дмитриев и Лушин с пулеметами ПК. Летчики вышли из пилотской кабины. Ждать боевиков долго не пришлось, но до этого командир экипажа вызвал по связи Али Чаранди. «Борт 035». «Я Али». «Да, Али», — ответил майор Горбун. «Рад приветствовать тебя. Я тоже рад вновь слышать тебя. С удачной посадкой. Не вижу твоих летчиков. Я отправил их в десантный отсек снимать крепления с контейнеров. Задерживаться здесь нам нет никакого резона. Передадим груз, заправимся и домой». «Нет, Матвей, без сытного обеда из мяса молодого барашка я вас не отпущу. Против барашка ничего не имею». «Вот и договорились. Вылезай из самолета, иди ко мне. Я на пункте управления полетами. Отметим твое прибытие». «Ты же не пьешь, Али». «Смотря что. Чай, например, с удовольствием. Если он заправлен хорошей дозой ханки, так можно и косячком обойтись», — рассмеялся Чаранди. «Придешь? Позже. Как разгрузим, придем всем экипажем». «Хоп, я понял тебя. Мои люди уже подъезжают к самолету». «Вижу». Отключив бортовую радиостанцию, кабину пилотов покинул и Горбун. Урал Талибов остановился прямо напротив рампы, метрах 20 от хвостовой части самолета. В кузове находилось 18 боевиков, еще трое в кабине. Старший группы разгрузки подал короткую команду. Талибы, сложив оружие, поднялись. В этот момент отдал приказ и полковник Тимохин. Березину выстрел по машине из мухи. Следом обстрел из пулеметов того, что останется от Урала. Одновременно с гранатометным выстрелом в работу вступают снайперы по позициям группы прикрытия и вышки. Начали, ребята. Майор Березин с одноразовым гранатометом вышел за контейнеры и, не прицеливаясь, выстрелил по Уралу. Разрыв гранаты снес половину кабины и уничтожил большую часть талиба в кузове, выбросив семерых на бетонку. По ним ударили пулеметы Дмитриева и Лушина. Несколько коротких очередей, и с группой боевиков в 21 человек было покончено. Снайперы также быстро и профессионально сделали свое дело. Выйдя на полосу, с колена, применяя дальнобойные мощные СВД-С, они открыли прицельный огонь по ранее распределенным между собой целям. На троих снайперов пришлось по два боевика. Самойлов расстрелял одного. Одновременно из открытой двери правого борта капитан Макаров выпустил выстрел РПГ-7 в верхнюю часть вышки, где находился пункт управления полетами. Разрыв кумулятивной гранаты внутри помещения не оставил находившимся там боевикам, в том числе и Алича Ранди, никаких шансов выжить. За Макаровым огонь открыл снайпер Шматко. Он увидел трех заметавшихся у разнесенной вышки боевиков и положил их всех, использовав 4 патрона. Доложил Тимохину. «У меня трое в минусе, командир». Под группе Березина к бронетранспортерам. Быстро. Остальным занять позиции круговой обороны вокруг самолета на удаление от борта в 30 метров. Валить всех, кто появится в прицеле. Экипаж ко мне. Березин с капитаном Бурмистровым и снайперами, прапорщиками Санеевым и Черновым бросились по бетонке к стоявшим неподалеку одной из высот бронетранспортерам БТР-60ПБ. Командовал группой обороны Соловьев. Бойцы майора Березина пробежали половину пути до бронетранспортеров, когда рядом с ними взметнулись вверх фонтаны камня и пыли, поднятые двумя очередями. Снайперы Соловьева мгновенно среагировали на стрелков. Прапорщик Бирюков, заметивший по вспышкам, что противник вел стрельбу от небольшой подстанции, что находилось в метрах в 50 от вышки, открыл ответный огонь. Талибы не успели укрыться за спасительными стенами. Бирюков срезал их двумя точными выстрелами. Но по прапорщику открыл огонь талиб с насыпи. Уж как он оказался там, неизвестно, но стрелял он не лучшим образом. Пули ударили в бетон рядом с Бирюковым, с визгом отрикошетив вверх, что сохранило жизнь нескольким спецнадовцам. Этого талиба уничтожил прапорщик Багун. «Спасибо, Степа», — бросил ему на бегу Бирюков. «Сочтемся». Стрельба на аэродроме, внезапно вспыхнувшая, также внезапно и прекратилась. Наступила неестественная тишина. Впрочем, на нее спецам некогда было обращать внимание. Подгруппа Березина вышла к бронетранспортерам. Тимохин же, находясь на борту Ил-76, проинструктировал пилотов экипажа, командиру корабля и бортинженеру оставаться здесь, помощнику командира, штурману, воздушному радисту и офицеру по парашютно-десантному оборудованию уйти к горящей вышке, выбрать там укрытие и оставаться в нем до моей дополнительной команды. Командиру быть в готовности запустить двигатель и вывести самолет на взлетно-посадочную полосу, бортинженеру включить систему «Фантом» и далее также действовать по моей команде. «Горючки хватит максимум на 20 минут полета», — сообщил майор Горбун. «А большего не потребуется. Еще вопросы есть?» «Вопросов нет. Выполнять приказ». Тимохин вышел из самолета вместе с экипажем. Летчики побежали к горящей вышке, и их прикрывал прапорщик Шматко. Бойцы основной группы двинулись к стоянке бронетранспортеров. Все шло по плану, но внезапно, как это бывает почти всегда, произошел сбой. По бегущим летчикам ударил автомат от вышки. Этот уцелевший и укрывшийся за листами металла талиб стрелял метко. Двумя очередями он убил 4 пилотов, до того, как на очереди отреагировал прапорщик Шматко, всадивший боевику в лоб пулю из СВД-С. Командир «Ориона» ставший свидетелем расстрела экипажа самолета, чертыхнулся. Черт бы побрал этого духа. Спрятался все-таки, сука. Он спрыгнул на бетонку. Вот и первые потери. Плохо, но обсуждать случившееся у полковника спецназа не было времени. Добравшись до БТРов и вскочив на броню одного из них, он сделал отмашку майору Березину. Первый бронетранспортер с Березиным, Бурмистровым, Санеевым и Черновым пошел к асфальтированной дороге к Дирхану. Второй с остальными бойцами «Ориона» направился через летное поле к крайней западной грунтовке. По ходу движения Тимохин приказал штатному связисту группы, старшему лейтенанту Самойлову, обеспечить срочную связь с Москвой. «Да, Саша», — немедленно ответил Феофанов. «Докладываю. Борт приземлился без проблем. Духов на аэродроме, включая Чаранди, уничтожили. К сожалению, во время перемещения к вышке четверо пилотов Ил-76 подверглись обстрелу случайно уцелевшего духа. Все четверо убиты. Дух уничтожен. Разворачиваем наступление непосредственно на Дирхан. Понял тебя. То, что потеряли людей из экипажа, плохо, но от случайности не застрахован никто. Постарайся больше не допустить потерь. Жду результатов операции по ее завершении. Удачи, Саша». «Благодарю, Сергей Леонидович. Конец связи». Передав связисту трубку спутниковой системы, Тимохин извлек из накладного кармана бронекостюма станцию малого радиуса действия и вызвал Шепеля. «Гость, это Орион». «На связи», — ответил Михаил. «Приступить к акции «Покровт»?» «Есть». Получив приказ, Шепель взглянул на Кима. «Наш выход, Леня. Теперь прятаться от духов не будем, поэтому я двигаю к дому, а ты вали всех, кто попадет в поле твоего зрения. Давай». Шепель метнулся к стене, под окном присел на колено, осмотрелся, позвал. «Лу, я слышала взрывы и стрельбу на юге», — ответил из комнаты Крофт. «Все правильно. Это ребята начали работу по Дирхану. Наш человек не появлялся?» «Пока нет, хотя из коридора доносятся какие-то звуки. Хлопок. Это выстрел. Услышали взрывы и стрельбу на аэродроме, и Абдулла Тимерзай, и находившийся рядом с ним агент российской разведки Ревунов, а также телохранитель Тимерзая Надир Хакасим». «Что это?» — воскликнул Тимерзай, выронив чашку с чаем на дорогой ковер. «Похоже, борт Кардопольского доставил сюда не груз с оружием, а группу российского спецназа». «Разыгрывая спуг», — ответил Реви. «Или американского, в чем большой разницы я не вижу. Противник решил таким образом освободить Луизу Крофт». «Но это значит, что русские спецслужбы вычислили и Кардопольского, и Аладьева, и Рашидова. Когда-то это должно было произойти. Шайтан побери этих русских». Тимерзай попытался вызвать по рации Чаранди, но тот не ответил. Не ответил и руководитель полетов, обеспечивший посадку российского самолета. «Саиб», — сказал Хакасим, — «сейчас не время выяснять, что конкретно произошло на аэродроме. Очевидно, что на самолете прибыл не груз, а спецназ, и он совсем скоро будет здесь. Наверняка задача неверных — не разгром базы в Дирхане, и тем более аэродрома, а освобождение проклятой помощницы генерала Харсона. Нам необходимо нейтрализовать ее, перевести в подвал и организовать оборону дома, одновременно вызвав помощь из Пешавара. Она подойдет быстро». «Бабой могу заняться я», — предложил Реви. «Да, Абдулла, займись американкой», — согласился Тимерзай. «В подвал ее сам же и охраняй». «Слушаюсь». Агент СВР вышел из большой комнаты мужской половины дома Али Чаранди. Он спешил, так как часы показывали уже 15:20. Не дождавшись, Шепель мог начать действовать по своему плану. Отпустив Реви, Тимерзай приказал телохранителю: «Надир, всех людей, что остались в Дирхане, включая охрану селения, в дом. Вместе с моей охраной рассредоточь бойцов по всему периметру здания на обоих этажах. Выстави пулемет на крышу. Я свяжусь с пешаваром. Нам надо продержаться недолго, около часа. Затем подойдет помощь, и проклятые геуры, кем бы они ни были, русскими или американцами, пожалеют, что родились на этот свет. Да, господин. Вперед, Надир. Я буду держать оборону здесь. Ко мне бойца, что охраняет комнату Крофт. Слушаюсь. Хаким спешно удалился. Из коридора донесся его голос, подающий команды. Тимерзай взял в руки автомат, подошел к окну и выглянул на улицу. Там было пусто и тихо. Над селением нависла мертвая тишина. Ненадолго. Абдулла Реви, он же майор СВР Сергей Ревунов, вышел в коридор первого этажа. В ту его часть, где на посту у комнаты содержания Крофт, стоял часовой, который нервно озирался, сжимая в руках приведенный к бою автомат. Услышав шаги, он крикнул. «Стой, кто идет?» «Али, это я, Реви, не узнал?» «А, господин Реви, извините, что происходит в Дерхане? Я слышал стрельбу и взрывы со стороны аэродрома». «Ты не один их слышал». «А что произошло?» «Да ничего особенного. Селение атаковали русские». «Русские?» Глаза часового расширились от изумления. «Но откуда они взялись?» «Прилетели на своем самолете. Впрочем, тебя, Али, это уже не касается». Подойдя вплотную к часовому, Реви выхватил ПБ, советский пистолет с глушителем, и выстрелил в сердце часового. Тот, охнув, завалился на бок и забился в судорогах. «Вот так, Али», — произнес Реви. «На войне иногда убивают». Он отодвинул засов, подвинул тело часового к проему, зашел в комнату. «Не пугайтесь, госпожа Крофт, я свой. Шепель не появлялся?» «Он спрашивает о вас, а вы о нем. Майор рядом с окном». Услышав разговор в комнате, из-за угла выглянул Михаил. «Ну, наконец, чего задержался?» «Обстоятельства. Отойди от окна». Шепель занял прежнее место. Ревунов ударом ноги выбил решетку и повернулся к Крофт. «Путь свободен. Вы готовы?» «Да, конечно». «Михаил», — позвал Шепеля Ревунов, — «принимай заложницу». Луиза поднялась на подоконник и спрыгнула в объятия Шепеля. Михаил указал ей на кусты. «Быстро через цветник в заросли. Там капитан Ким. А я немного задержусь». Крофт побежала к Киму. Ревунов передал Шепелю бесшумный пистолет, стерев с него свои отпечатки пальцев. «Держи, майор. Выстрелишь в меня из него. Затем выбросишь где-нибудь недалеко от усадьбы. А сейчас последний штрих в нашей с тобой картине». Агент внешней разведки извлек из кобуры пистолет, встал посреди комнаты. «Ну, Миша, стреляй. Куда договаривались? Может, обойдемся без этого? Стреляй, майор». «Ладно». Шепель поднял ПБ и, прицелившись, выстрелил Ревунову в правую руку. Ревунов схватился за рану, поморщился, но тут же выпрямился. «Теперь грудь. Да не перепутай правую сторону с левой». Шепель выстрелил. Ревунов упал. На стене у двери отлетела штукатурка. Пуля прошла на вылет через правое легкое. «Сергей», — позвал агента Михаил. Ревунов, потеряв сознание, молчал. «Черт», — ругнулся Михаил, — «не переборщил ли? Но времени ждать, пока сержант очнется, у майора спецназа не было». Он быстро прошмыгнул в кусты, где его ждали Ким и Крофт. Луиза тут же задала вопрос. «Почему ты стрелял в него, Майкл?» «Потому что так надо. И нечего рассиживаться. Давай, Леня, уводи сержанта к холмам, а оттуда вместе с Дрозденко поддерживай штурм дома Чаранди». «А ты?» — в один голос спросили капитан Ким и Луиза Крофт. «А я останусь. Прикрой из усадьбы ребят». «Тимохин в курсе, что ты останешься в саду?» — поинтересовался Ким. «Тебе, Леня, не ясен приказ. забирай Луизу и уходите балкой к холмам, да поаккуратнее на открытом пространстве. Если духи вас там засекут, придется зайцами скакать, чтобы не словить пулю. Вперед!»